Она медленно вернулась к себе. Смех сквозь слезы, практически истерика и огромное облегчение. Он решил пробежаться, то есть полиция не приедет, он просто собрался на пробежку. Бекки мерила шагами комнату, еще раз прокручивая в голове факты. Кен знает, что она взяла деньги, видел, что она их вернула, вышел на пробежку. Кен не сдал ее, не мог сдать, потому что, следуя его же моральным установкам, она знала их, как свои собственные, он тоже поступил неправильно. В ту ночь на газоне возле отеля, когда поцеловал ее, перешел черту, слишком много позволил себе. Если бы Кен дал делу ход, обвинил ее, он не мог бы думать о ее преступлении, господи, 5800, не вспоминая при этом и о своем проступке. Может, даже убедил бы себя, что одно привело к другому, он поцеловал ее и поэтому обвинил. И даже если Бекки никогда никому не расскажет о том, что он сделал, особенно если не расскажет, он будет ненавидеть себя до сумасшествия, потому что факт останется фактом. Да, он целовал ее. Кен вернулся с пробежки. Бекки сидела в вестибюле, видела, как он медленно подходит к стоянке. Подняла руку, и через мгновение он ей помахал в ответ. Признал ее. В этот момент Бекки поклялась самой себе, а кому еще она могла поклясться, что найдет способ расплатиться полностью. Сколько можно, надо что-то решать, ей уже 44. И Кен все понял, он не идиот. Теперь ей нужно быть сверхосторожной, иначе она поступит правильно. Для Кена, для Ингрид, для Пирсона. Осталось собрать последний комплект, тогда ей хватит. Наберется нужная сумма, и можно будет покончить с этим. Вернуть все. Глава 30. Пирсон. 2011. Бекки приближалась к цели и работала усерднее, чем когда-либо. Дома у нее было еще два телефона, она днем и ночью вела переговоры по международным сделкам, поскольку многое продавала, чтобы собрать деньги на свою последнюю, как она надеялась, крупную покупку. В арт-амбаре хранилось множество законченных наборов, рисунки различной техники, карандашом, мелом, шариковой ручкой, комплекты, отобранные сразу по нескольким критериям, манера живописи, объект изображения, период времени, например, фотореализм, портрет сидящей пожилой женщины, родственницы художника, написано в 1999 году. Настенные ковры, одноцветные, сотканные гетеросексуальными мужчинами-художниками Юга Америки. Бекки очень увлекали поиски. Она сама ставила себе цели, и ей нравилось преодолевать трудности. Работа ума, множество переменных, анализ самой разной информации, огромное количество телефонных звонков, предложения о продаже, в том числе неудавшиеся, отмена сделок и, когда от усталости начинала кружиться голова, Бекки уезжала домой посреди рабочего дня, оставляла ключи в двери, падала на кровать, не разуваясь, и крепко засыпала, примерно на час. Рано утром съедала полный обед, днем выпивала 4 чашки кофе и потеряла всякое представление о том, что такое здоровое питание и регулярный стул. Мыслила по-прежнему ясно, однако такой режим все же сказывался на здоровье. Ни одному дерматологу не удавалось вылечить ей крапивницу на шее, дерматит на сгибе колена и мелкую сыпь в складках век. Хотя Бекки тщательно ухаживала за кожей лица, пользовалась дорогими кремами и услугами косметолога, так что могла скрыть практически все. Иногда выпадали волосы, целыми прядями, и Бекки пугалась. Начинала принимать витамины, делать салат из шпината и больше гулять. Однако ее хватало на пару недель, не больше. Больше всего беспокоила боль в груди, поэтому на все остальное она внимания практически не обращала. В мэрии стали замечать, как Бекки вдруг вздрагивала, прерываясь на полуслове. Она постукивала кулаком себя по груди, брала в руки пузырек с таблетками от изжоги, и ей сочувствовали, да, неприятная штука, но это была не изжога. Вернулись приступы паники, только теперь, странно, боли в груди начинались с онемения рук или ощущения кома в горле. Ужасные мысли, ее поймают, стали возникать даже чаще, чем после той поездки с Кином в Спрингфилд, однако лишь иногда совпадали с болью. Она не понимала, всему виной эти мысли или одно с другим не связано. Ужас и боль в груди сменяли друг друга как день и ночь, будто бежали на перегонки. Она сделала свой арт-амбар настоящей галереей, он великолепен, даже если никто о нем не узнает. И все же пора остановиться. Оставалось закончить последний проект. На этом Бекки собиралась поставить точку. Мартин Уэйт, автопортрет в доках. Акварель 18 на 20 дюймов, 1934-1935 г. На картине изображен молодой темнокожий мужчина. В правом углу рта сигарета, дым от нее закрывает один глаз. Другой смотрит прямо на зрителя, лицо совершенно бесстрастно. Позади, серая вода, гора бурых ящиков, штабель грузовых поддонов. Время суток определить трудно. Портрет не выходил у нее из головы. Днем и ночью стоял перед глазами этот самый Мартин Уэйт и река Делавэр позади него. Ей позарез нужна была эта картина. Больше, чем Эрик Фиш из ее первой в жизни художественной выставки. Даже больше, чем ролики Катрионы Моллой, из-за которых Бибки послала к чертям пупсиков. Более года она занималась поиском акварельных портретов Уайта, нашла 4 из 5 существующих. Один за другим получала свои трофеи и одновременно освобождала стену в центральном зале амбара, готовила место для Уайта. Его акварели ценились меньше, чем поздние работы маслом, но почему-то их на удивление трудно было найти и купить. 2 вышедших на пенсию агента, Нью-Йорк, Париж, афроамериканский образовательный центр в Джорджии и ректор Гавардского университета. У всех по одной акварели Уайта. На каждую из этих сделок ушли месяцы. Официальное представление, знакомство с владельцами, переговоры, поездки. Более поздние работы Мартина Уайта, написанные в 50-е годы, посвящены движению за права граждан. Огромные многоплановые полотна. Они висели в музеях по всему миру. В основном сцены уличных беспорядков, сопровождавшихся насилием и хаосом, столкновения между протестующими и полицией, слезоточивый газ, собаки, водометы. Практически канонизированные произведения, студенты изучали их на лекциях по общей истории, истории искусств, обществознанию, культурологии. Биография Уайта создала ему репутацию. Сын фермеров-издольщиков из Пенсильвании, начал учиться рисовать, работая почтальоном, учился всю жизнь, был знаком с Мартином Лютером Кингом и Робертом Кеннеди, писал картины и активно участвовал в движении за права граждан, умер от сердечного приступа в 1981 году. Бибки решила купить акварели за любую цену, и каждый из владельцев запросил внушительную сумму. Все сделки состоялись, но оставался портрет в доках. Этот дурацкий кусок холста сводил ее с ума, его не хватало в наборе, он ей необходим. Директор американского музея в Филадельфии Грета Драйзер раз за разом отказывалась разговаривать с Бибки, несмотря на то, что та просила замолвить за нее словечко всех своих друзей, кто знал Грету. Когда она наконец снизошла до беседы по телефону, то не ответила ни на один вопрос. Почему автопортрет в доках не выставляют уже больше 10 лет? На каких условиях музей согласился бы продать его? Они рассмотрят ее предложение? Мисс Драйзер повесила трубку. Семья Уайта проживала на восточном побережье, как минимум 10 сыновей и дочерей среднего возраста от 3 жен Мартина. Большинство из них имели отношение к фонду Мартина Уайта, сохранение творческого наследия художника, защита авторских прав. В руководстве фонда Бибки ответили холодно. Они не могут комментировать условия покупки автопортрета в доках и в любом случае не поощряют продажу картин Уайта в частные коллекции. К вдове Мартина, властной, капризной особе с тяжелым характером, подступиться было невозможно. Дети тщательно оберегали ее от подобных контактов, и Бибки начала действовать через братьев, сестер и внуков Уайта, писателей, актеров. Один из них работал арт-директором в Нью-Йоркском международном центре фотографии. В течение 3 месяцев ей пришлось совершить множество поездок: Нью-Йорк, Филадельфия, пригороды Коннектикута. Она водила родственников Уайта в рестораны, в кофейне, на бейсбол, знала их любимые блюда и привычки, помнила, как зовут их детей, какой у них распорядок дня и кто за какую команду играет в колледже. Пыталась проникнуть в один из элитных кругов чернокожих, будучи белой, и ей приходилось нелегко. Бибки так часто отсутствовала в Пирсоне, что поползли слухи, она их не поддерживала, будто где-то на востоке у нее появился бойфренд. В мэрии она внимательно наблюдала за Кином. Он, похоже, решил оставить все как есть. По-прежнему обедал с ней несколько раз в неделю, иногда заказывал еду в офис. Она удвоила количество своих тайных операций, хотя после той поездки в Спрингфилд выжидала целых 3 недели, ни доллара на предприятие. Затем потихоньку, со всеми предосторожностями, начала запускать в оплату фальшивые счета и выводить средства. Карин Уайт Гарланд, исполнительный директор афроамериканского бизнес-сообщества ColorCom, выслушала Бибки, по крайней мере, невраждебно и ответила, что она не хочет тратить время и уговаривать американский музей продать работу отца. Грегори Уэйт, ортопед, профессор медицины из Филадельфии, уделил Бикке 20 минут между лекциями. В ответ на ее просьбу рассмеялся. «Я стараюсь держаться подальше от этого, поскольку ничего не понимаю в бизнесе Берты». Роберта Уэйт поручила своему помощнику провести Бикке по офисам фонда Мартина Уэйта и отделалась общей фразой. «Со всеми музейными экспонатами следует обращаться в соответствии с условиями, указанными в договоре продажи. Нет, она не будет разговаривать с Бикке по телефону. Нет, она не планирует встречаться с ней и обсуждать эту тему». Джима Уэйта найти не удалось. Фрида Уэйт Джонстон лежала в больнице с осложнениями из-за диабета. Джен Уэйт отнеслась к Бикке так подозрительно, что попросила своего адвоката послать ей предупреждение о недопустимости противоправных действий. Бикке развила бешеную активность, посылала цветы и делала пожертвования на благотворительность. Спала с бывшим мужем одной из дочерей Уайта, хотя и сомневалась в его заверениях о влиянии на фонд. Понимала, что выходит за рамки. Она уже продала множество картин, чтобы собрать деньги на эту покупку, и упустила другие возможности, других художников, которые тоже могли ей понравиться. Перестала бывать на вечеринках, посещать шоу, теряла связи и влиятельных друзей в мире искусства, контакты с агентами, которые могли бы помочь, свои самые ценные голубые фишки. «Риба, дорогая, ты уверена?» Невысказанный вопрос слышался ей в любом разговоре. Крупные игроки, известнейшие галереи, Эммерих, Бун, Саачи. С такими людьми отношения строятся годами, к ним можно обратиться с одной единственной просьбой, и тут она не встречала понимания. Да, Уэйт прекрасный художник, но ради одного небольшого портрета, акварель, Бикке посмеивалась, выдавая это за прихоть, эксцентричность. Но никто не мог ничего сделать, она проверила все свои связи, подергала за все ниточки. Однажды вечером в отеле Бикке лениво листала кем-то забытый номер «Нью-Йоркер», и ей попалась медицинская статья под названием «Зуд». Дочитав до середины, Бикке с ужасом узнала свои симптомы, сунула журнал в сумочку. Закончила читать в самолете. В статье рассказывалось о людях, страдающих от непрерывного зуда, возникающего без видимой причины в одном и том же месте. Неврологическая особенность. Это ощущение сводит с ума, не помогают ни лекарства, ни процедуры. Пациенты изводят докторов, доктора начинают считать их психически больными, они даже связывают себе на ночь руки, чтобы не было возможности почесаться. Одна женщина во сне так скребла себе голову, что утром на этом месте обнаружила рану, из которой текла жидкость. Врач осмотрел ее и немедленно вызвал скорую помощь. Оказалось, что женщина процарапала череп до мозга. Поздно ночью Бикке лежала в постели и плакала навзрыд. Каково это, жить только одной, самой обыкновенной, жизнью и быть с собою в ладу, быть счастливой. Ей почти 47, у нее так много всего, и ей всегда не хватает. Она вешала на стену очередную картину и испытывала чувство восторга и умиротворения, единственное счастье, которое она когда-либо знала. Однако чаще всего оно длилось не больше недели, или даже часа. Следом всегда приходила тоска. Демон новых желаний мерещился Бикке за каждой минутой счастья. Подсказку по автопортрету нежданно-негаданно предоставил Пирсон. Свадьба в Пирсоне, на которую Бикке никогда бы не пошла, если бы ее не наделили некоторыми полномочиями, а именно, сочетать браком, в качестве официального лица. Миссис Флетчер перед уходом на пенсию каким-то чудом вырвала у Бикке обещание, что она будет таким официальным лицом на свадьбе ее сына, если он когда-нибудь женится. Бикке ничего такого не помнила. Они частенько шутили насчет сына миссис Флетчер. Робби легко влюблялся и также легко прекращал отношения с девушками. В результате все это сыграло на руку Бикке. Робби вступал в брак с актером по имени Тим. В день свадьбы Бикке стояла перед церковью и читала короткую речь, которую сочинила накануне, возвращаясь ночным рейсом из Сан-Франциско. Первый однополый брак в Пирсоне. Церковь была полна, толпа гудела. Миссис Флетчер, стоявшая в первом ряду, сияла от радости. В этот момент Бикке вспомнила, как больно задела ее одна история. Фотограф хотел запечатлеть счастливых молодоженов и их родственников на берегу реки Рок, давняя традиция Пирсона. Они уже все собрались на мосту Галена, и в последний момент фотосессию отменили, из-за набережной. Не нашлось удачного ракурса, отовсюду было видно, в каком она ужасном состоянии. Уже в церкви Бикке стала разглядывать родственников Тима, и ее осенило. Сложная семья, несколько разводов, повторные браки. Две мачехи Тима, недовольный отец, он явно чувствовал себя не в своей тарелке, лишь недавно осознав, какой выбор сделал его сын. Миссис Флетчер поведала Бикке их семейную сагу и пояснила, кто есть кто среди гостей. Бикке слушала ее вполуха, но сейчас, глядя на участников этих запутанных отношений, все вспомнила и сделала очень простой вывод. Как бы отец Тима не обожал свою новую жену, не ее сын сегодня вступает в брак. На самом почетном месте должна быть мать. Мать Тима. У Бикки бешено колотилось сердце. Она поискала ее глазами среди гостей. Ничем не примечательная пожилая женщина, глядя на сына, вытирала слезы. Первая жена. Исполнив свои обязанности и убедившись, что все идет как нужно, Бикки удрала со свадьбы. Ей нужна не вдова Мартина Урайта, властная и упрямая женщина. К ней не подступиться. А его первая жена. Это она продала портрет американскому музею. Месяц спустя Трик и водитель миссис Аделинуа и Тримингтон внесли ее инвалидное кресло на первый уровень амбара. Вниз по пандусу кресло покатило Бикки. Миссис Уайт, Бикки знала, что сейчас ее так никто не называет, но ведь это не важно, не спешила. Уселась поудобнее, стараясь держать спину прямо. Афроамериканка, худенькая, довольно светлый оттенок кожи, на носу и на щеках темные крапинки. Блестящие курчавые волосы аккуратно заколоты. Она поправила шейный платок, разгладила брюки на коленях, положила на них руки ладонями вверх. Затем посмотрела на акварели. Трик в точности выполнил указания Бикки. Четыре портрета висели на уровне глаз миссис Уайт. Ну что же, эта женщина была замужем за Мартином Уайтом всего 4 года, до того, как он стал известен и богат. Если она и смутилась, кто знает, какие воспоминания могли у нее остаться о том периоде жизни, то не показала этого. Бикки знала, что миссис Уайт не видела акварели с тех пор, как ее муж написал их, тогда, в 30-е годы, когда они жили в продуваемой всеми ветрами тесной квартирке с длинными узкими комнатами, так называемыми вагончиками. Значит, ты и правда сумела, собрала их вместе, почти все. Да, этот, миссис Уайт указала на автопортрет в бильярдном зале, ты купила у парня из Канады, кажется, да, ответила Бикки. Признайся, он обобрал тебя, Бикки засмеялась. Наверное, дай-ка мне посмотреть. Третий слева. Бикки осторожно сняла картину со стены и протянула ей. Миссис Уайт положила его себе на колени и глубоко вздохнула. Бикки присела рядом, и обе вгляделись. Повисло молчание. Чем были эти картины для миссис Уайт? Портреты мужчины, который бросил ее ради другой женщины. Да, очень давно. Сейчас у нее вполне комфортная жизнь. Муж, дети и внуки, дом в пригороде Хьюстона. Частный сыщик нашел ее довольно быстро. Бикки думала, что миссис Уайт уговаривать придется долго, однако хватило одного искреннего письма. Она согласилась приехать посмотреть на картины, с возмещением всех расходов, конечно. Бикки предлагала ей взять с собой мужа или сына и оплатить их проезд, чтобы кто-нибудь ее сопровождал, но был только водитель. Миссис Уайт хотела приехать одна. Наконец она вернула Бикки картину. Что сказали в фонде? Не имеет значения. В документах стоит ваше имя. А в музее, к сожалению, с ними поговорить не удалось. Но ты хочешь получить этот портрет в доках? Очень. Миссис Уайт медленно кивнула. И повесишь его вместе с остальными? Вот здесь. Бикки указала на отведенное для картины место. Миссис Уайт засмеялась, отрывисто и хрипло. Бикки не поняла, что это значит. Тревожно улыбнулась. «Хорошо», — произнесла пожилая женщина, все еще посмеиваясь. «Я не против. Повесь его сюда. Пусть все они будут здесь». Бикки боялась переспросить. Ей так хотелось услышать подтверждение, хотя она уже поняла, что это «да, да, да, да». Она покатила громоздкое кресло миссис Уайт вверх по пандусу. Там их ждал водитель. Только спустя полгода Трик наконец повесил на стену арт-амбара автопортрет в доках. Американский музей долго тянул с оформлением документов и юридическими процедурами. Но когда картина заняла предназначенное ей место, Бикки была вне себя от счастья. Она едва дышала и не могла дождаться, когда же останется наедине со своим триумфом. Мартин Уайт, автопортрет и акварелью. Полный набор, совершенство. 5 портретов, 1 лицо. Собраны вместе в первый и единственный раз. Кто оценит? Посмотрите, я сумела это сделать. О, только посмотрите. Бикки любовалась портретами до глубокой ночи. На этот раз действительно, все. Она вернулась в дом. Другой мир. Здесь нужно думать о том, что набережная вдоль всего города обнесена желтой лентой, а заколоченных досками входах на лестнице, потому что там опасно находиться. О газетной статье, в которой напечатали две фотографии, одна рядом с другой, современная, растрескавшаяся бетонной 30-летней давности, дети с воздушными шарами в руках сидят на новеньком парапете и болтают ногами. Все говорили, позор. Битки и впрямь испытывала стыд всякий раз, когда проезжала по мосту и видела ямы и рытвины. Теперь набережная ремонту не подлежала. Ремонтировать ее нужно было 10 или даже 20 лет назад, если верить заключению последней группы инспекторов. Они рекомендовали снести все полностью, очистить берега и установить блоки из скальных пород, затянутых сеткой, всего лишь недорогую подпорную стену. А сейчас даже все те деньги, что Бикки потратила на портреты Мартина Уайта, не могли вернуть прекрасную набережную Пирсона. Берега размыты, их уже не восстановить. Как говорится, слишком много воды утекло, в прямом и в переносном смысле. Но в подземной галерее хранилось маленькое сокровище. Портреты, собранные вместе впервые, может быть, в последний раз. Она добилась своего. Теперь можно смотреть на них столько, сколько захочется. Глава 31. Пирсон. 2012. На следующий день после того, как привезли автопортрет в доках, у Бикки поднялась температура, она подхватила грипп. 2 дня пролежала в больнице под капельницей и еще неделю дома в постели. Первый раз она брала отпуск для чего-то другого, не для художественного бизнеса. На повторном приеме врач только взглянул на нее и тут же назначил полное обследование. Бикки сильно похудела, она и так-то была хрупкого сложения, горло покрылось язвочками, на ногтях появились белые линии. «Ну и что? Я в порядке. Просто нужно есть больше мяса». Вышла от врача и по дороге на парковку выбросила все направления в мусорный бак. Почти месяц она работала из дома, ей постоянно звонили, привозили документы и, конечно же, почту. Она настояла, чтобы ей, как обычно, доставляли почту, и никто не возражал. Бикки еще не решила, кем заменить незаменимую миссис Флетчер, и пока что обязанности секретаря выполняла миссис Букера. Она складывала на стол Бикки стопки открыток с пожеланиями скорейшего выздоровления от различных компаний и жителей города. Все гадали, когда мисс Фаруэлл вернется совсем. Бикки и сама задавалась этим вопросом. Иногда она чувствовала прилив сил, однако чаще всего по утрам не могла встать с постели. Ладно, можно поставить ноутбук и телефон около кровати и продолжать работу. Ей было совершенно не до планов гигантской распродажи коллекции, что позволило бы вернуть долг Пирсону. Сейчас сложно что-то планировать, но она это сделает. Она все вернет. В тот день, когда Бикки пришла в мэрию, первым к ней заявился Кен. «Привет». Он просунул голову в дверь, заходить не стал. Она видела, Кен пытается скрыть замешательство. Не ожидал, что она так плохо выглядит. Бледная, изможденная. Если бы он только знал, как усердно она работала над макияжем и выбирала одежду сегодня утром. «Слава богу», — сказала Бикки и подвинула к нему одну из 4 корзин с фруктами. «Хоть кто-то поможет помочь мне все это съесть и освободить стол». Зашел поздороваться. «Как ты себя чувствуешь? Смогут ли они когда-нибудь общаться так же легко, как раньше, когда их планы и мнения обычно совпадали, а цели были совершенно ясны?» В то время Бикки могла ошибиться, кто составлял документ, она или Кен. Столько всего потеряно, не только план по банкротству Пирсона. «Я вернулась». Бикки приветливо смотрела на него. «Заходи». «Нет, я не. У меня в 11 совещание. У тебя тут что-то поменялось?» Он обвел рукой кабинет, где стояла все та же дорогая неброская мебель. Только очень внимательный взгляд уловил бы разницу. Исчезли почти все предметы искусства. Бикки продала все, что украшало ее кабинет. Сначала понадобились деньги для новой стратегии вообще, а затем для покупки портретов Уайта. Просто навела порядок, улыбнулась Бикки. «Кто бы мне с этим делом помог, если пожелаешь, в любое время?» «Послушай, Кен». Бикки встала, но у нее закружилась голова, и ей пришлось опереться о стол. «Черт, ты!» Кен кинулся к ней. «Ничего, ничего, все нормально». Бикки отмахнулась от него. «Я просто хотела сказать, береги себя, Бикки», тихо произнес Кен. «Тебе нельзя переутомляться». И ушел. 29 ноября 2012 года. На автостоянке за зданием мэрии стояла желто-коричневая Toyota с номерами Иллинойса. Она сразу привлекла внимание Бикки, припаркована косо, двигатель не выключен. Сама она только что вернулась из Чикаго, ночевала в ужасном отеле «Хилтон», а утром у нее была встреча с немецким галеристом, пожелавшим приобрести одну из картин коллекции Бикки, которую она и вручила ему лично. Совершенно неожиданно он согласился продать ей 3 новых холста Люка Туисмана, которые привез для частного показа. Бикки раньше не интересовалась Туисманом, пока не увидела его работы вживую и не подержала их в руках. 2 большие картины лежали в багажнике, а рисунок без рамки – в кожаной сумке на переднем пассажирском сиденье. В незнакомой Тойоте сидели 2 женщины. Бикки отметила, как внимательно они посмотрели на нее, выключила двигатель, вышла из машины, они сделали то же самое, и, соблюдая небольшую дистанцию, двинулись за ней. Подождали, пока она, придерживая коробки с праздничными кексами, откроет заднюю дверь. У Падмабеди родилась двойня, и по этому поводу в офисе намечалась вечеринка. Женщины молча поднимались по лестнице следом за Бикки. Она не стала оглядываться, просто чувствовала, вот они входят в длинный коридор, приближаются к ее кабинету. Дверь открыта, секретарши не видно. Бикки все еще не оглядывалась, хотя уже поняла. Все произошло очень быстро. В кабинете толпа. ФБРовцы в форме и в штатском, полицейские. У Бикки забрали коробки с кексами, обыскали, кто-то провел руками по ее плечам, по спине и бедрам. Диван отодвинули от стены, сиденье подняли. Книжные шкафы опустили, ящики стола были сломаны. Она возмутилась, не обыском, конечно, а тем, как его проводит. Неужели нельзя делать все тщательно и аккуратно, ничего не ломать и не портить? Наступил момент, которого она так боялась. Боялась и представляла себе на протяжении почти 30 лет. Ребекка Фаруэлл, это ордер на ваш арест по обвинению в мошенничестве. Вы имеете право хранить молчание. Вы имеете право. Я сама прочитаю. Бикки перебила мужчину. Он, видимо, был здесь главным. Коротко стриженные седые волосы, расстегнутый пиджак. Можно? Я хочу сама. Ей освободили руки. Она взяла документ. Все замолчали. Бикки пробежала глазами текст на правительственном бланке, остановила взгляд на тисненной печати. Слова расплывались перед глазами. Она отчаянно пыталась собраться, выровнять дыхание, кровь стучала в висках, пульсировала в горле. Да, она вернула ордер седоволосому. Продолжайте. Бикки представляла себе, что сейчас творится в коридоре. Помощники, секретари, бухгалтеры, все просто ошарашены. Как это вышло? Что ее выдало? Что и когда она сделала не так? Позже Бикки обо всем узнала. При визите к гинекологу выяснилось, что месячные у нее неустойчивые и часто отсутствуют. Он назначил анализ, биопсию матки. Обычная процедура, но у Бикки открылось сильное кровотечение, и она 2 дня не вставала с постели. В офис сообщать не стала, никого не касается. Однако она не попросила помощника привезти ей почту. Понадеялась, что хватит сил съездить забрать ее самой. Сначала проспала, потом решила, что съездит позже, и в конце концов подумала, можно, наверное, пропустить это дело, один-то раз. В момент ее ареста Кен находился дома. В прихожей стояли 2 сотрудника ФБР и разговаривали по телефону, еще 2 сидели в машине, припаркованной на участке. Кен сидел на кухне. Мэри с детьми уехала к сестре в Сент-Луис. Ей хотелось, чтобы близнецы как можно дольше побыли в спокойной обстановке, прежде чем город узнает новости. 2 с лишним недели назад в кабинет Кена постучала Розалинда Макентери из бухгалтерии, обеспокоенная, неуверенная. Он выслушал ее, предчувствуя недоброе. В тот день Рос позвонил ее помощник, а ему, стажер по имени Тревор, очень старательный паренек. Последние несколько дней Тревор работал на этаже Бикки. Принимал телефонные звонки, регистрировал документы и отвечал на письма. Он и поднял трубку, когда позвонил почтальон и сообщил, что мисс Фаруэлл 2 дня не забирает почту. «Ладно», — ответил Тревор, — «я заберу». Отнес 2 пластиковые коробки в мэрию, открыл их и начал разбирать. Разложил все на старом столе миссис Флетчер, вскрыл конверты, вынул счетные письма, сложил их аккуратными стопками. Мама всегда говорила ему, будь нужным. Тревор рассортировал почту по отделам и большую часть разнес. Почти все, только вот с банковскими выписками не разобрался. С некоторыми все было ясно, но что, например, с этим счетом Capital Development? Положить его в стопку со всеми остальными или на стол мисс Фаруэлл? Ей на стол, подумал он. Хотя лучше, наверное, с кем-нибудь посоветоваться. И Тревор попросил помощника бухгалтера взглянуть. Та обратилась к начальнице. Начальница пришла и забрала еще несколько выписок посмотреть повнимательнее, разворошила мои аккуратные стопки, подумал Тревор. Кен не выходил из офиса почти до 3 утра. В 8 часов, в компании двух адвокатов, позвонил в полицию. К тому времени, как Бикки, отлежавшись, вернулась в офис, ФБР уже возбудило дело. В течение следующих 17 дней они отслеживали каждое ее движение, прослушивали телефон, шаг за шагом вскрывали финансовую схему. И все это время Кен вынужден был улыбаться, шутить, общаться со всеми как ни в чем не бывало, проводить совещания, не подавать вида. Громко щелкнуло реле старого холодильника, он загудел, задребезжал, зашипел. И так каждые 5 или 10 минут. Кен слушал все это, не в силах пошевелиться, не решаясь спросить ФБРовцев, когда же они закончат. 2 с лишним недели он повторял следователям одно и то же. «Я все сделаю», хотя, конечно же, у него не было выбора. «Я сделаю все, что скажете. Прошу об одном, я просто не могу находиться там, когда это произойдет». Да, Бикки Фаруэлл разрушила его карьеру и, скорее всего, разрушила бы его семью, но, сидя за кухонным столом, Кен Бреннан думал об одном. Прямо сейчас он предает ее. Бикки поняла, что Кена там нет, и ей тяжело было бы видеть его среди ФБР и полиции, толпившихся в офисе. Она чувствовала, что его нет рядом, даже когда приходилось произносить его имя. Он бы не выдержал этого, подумала она, поглядев на свои наручники. Все кончено, поймано. Мурашки по спине. Может быть, у нее есть еще немного времени, хотя бы несколько минут, мне нужно в туалет. Бикки произнесла это вежливо, четко и шагнула вперед. Никто не обратил на нее внимания. «Простите». Бикки повернулась, обращаясь к женщине-агенту, державшей ее за руки. «Мне нужно выйти». Женщина передала ее просьбу начальнику, седому офицеру, который показывал ордер. Он кивнул. «Можно». Женщина-агент, Бикки узнала в ней одну из тех, что следовали за ней из парковки, сняла с нее наручники и вывела из офиса. Туалет находился напротив кабинета. «Мне нужна моя сумка», дрожащим голосом произнесла Бикки. Ей нужно добраться до сумки, ради этого она все и затеяла. «Вы попросились в туалет», ответила женщина ровным голосом. «Не могли бы вы дать мне сумку, коричневая, кожаная?» Молчание. Ее буквально толкали через коридор, шаг за шагом. «Черт, все не так», Бикки увидела толпу людей, собравшихся у западной лестницы. Многие опустили голову, кто-то плакал, стояли неподвижно, растерянные, потрясенные. «Пожалуйста, подождите», — воскликнула Бикки. «Дайте мне мою ой, подождите». Ее грубо схватили за руку и затолкали в небольшое помещение туалета. Одна женщина держала дверь в кабинку открытой, другая стояла в дверном проеме. «Идите, но я, у вас 30 секунд, чтобы помочиться». Такой ответ привел Бикки в чувство. Глупо было даже надеяться, что она попадет сюда одна, что ей дадут сумку и что будет немного времени вытащить Туисмана и последний раз насладиться изяществом и красотой. Бикки расплакалась из-за собственной глупости. И еще потому, что пришлось задрать юбку и снять нижнее белье перед 2 незнакомыми и вооруженными женщинами. Пришлось приседать, а они смотрели. И мочиться при открытых дверях кабинки и туалета, наверняка ее видели из коридора, где собралась вся мэрия. Она плакала и ругала себя, а ее бесстрастные, равнодушные стражи стояли тут же, и Бикки вдруг осознала, как с этого момента изменится ее жизнь. Глава 32. Пирсон. 2012-2014. Каждый день к дому, который пока еще формально считался собственностью Фаруэлл, подъезжали и уезжали автомобили. Машины местной полиции и полиции штата, внедорожники службы по поимке преступников и седаны ФБР без опознавательных знаков, парковались везде, на мощенной дорожке, на траве, где угодно за пределами огороженной зоны вокруг амбара. Полицейские стояли на каждом углу каунти-роуд и разворачивали все машины СМИ. Местные, не местные, любопытные здесь не нужны. Следователи сняли двери амбара, огородили его цветными пластиковыми конусами, установили огромные лампы, цветными лентами обозначили входы. С нижнего уровня выносили ящик за ящиком, стояли небольшими группами, что-то деловито обсуждали, делали замеры, фотографировали, записывали, закрыли все брезентом, поставили раскладной стол, получилось что-то вроде участка отгрузки, переставляли свои машины, чтобы освободить дорогу автопогрузчику. Операция длилась несколько месяцев. ФБР вывезло все произведения искусства. Затем геодезисты сделали оценку самого арт-амбара, чтобы определить, насколько серьезной была реконструкция, какие работы потребовались для строительства нижнего этажа. Потом сняли брезент и убрали ограждение. Одну из дверей амбара так и не поставили на место. Просто прислонили, а не навесили на верхнюю направляющую, и крыша просела. Хорошая крепкая дверь, стоит не на месте, не держит раму. Хэнку бы не понравилось. Он терпеть не мог, когда бросают как попало инструменты. Бикки часто думал об этом, глядя на опустевший амбар. Снаружи он оставался все таким же. Красный, деревянный, среднего размера. Иногда представляло себе, что внутри все по-прежнему. То же самое место, где когда-то размещался их бизнес Фаруэлу. Сельскохозяйственное оборудование. Если не обращать внимания на просевшую крышу амбара и полицейскую машину рядом с ним. Однажды утром, ближе к концу срока домашнего ареста, Бикки внезапно проснулась. Села, прислушалась. Прокралась к шторам, выглянула во двор. Посмотрела на дорогу, вроде бы пусто, нет, кто-то медленно подходит к дому. Бикки ахнула, в попыхах набросила халат и помчалась вниз по лестнице, распахнула входную дверь. Ингрид. Ингрид шла по мощеной дорожке, прикрыла глаза рукой от солнца, увидела Бикки, остановилась, потерла поясницу. «Пожалуйста», произнесла Бикки. Помедлив секунду, Ингрид кивнула и вошла в дом. Они не виделись и не общались почти 2 года. «Скажи, за вами тоже следили и всякие неприятности?» «Нет», — произнесла Ингрид не очень приветливым тоном, так что Бикки не стала рассказывать, что здесь у нее часто появлялись незнакомые машины. Кто-то приезжал поглазеть, кто-то выкрикивал проклятия и бросал мусор на газон, а однажды оставили на ступеньках дома собачье дерьмо. «Я так рада, что ты пришла», — быстро сказала Бикки. «Ты читала мои сообщения, письма?» «Я не знала, захочешь ли ты меня видеть, не читала, и видеть тебя не хочу», — Ингрид говорила спокойно, сухим голосом. Она прошла из прихожей в гостиную и остановилась, окинув ее взглядом. Из дома забрали все ценные, на ковре темнели места, где раньше стояла мебель, из книжного шкафа исчезли книги, из серванта — обеденный сервиз, стеллажи и кладовки опустели. Бикки ждала письма от Ингрид, неделями, месяцами, потом поняла, что его не будет. Почту она получала чуть ли не каждый день, горы писем от разгневанных горожан, растерянных и потрясенных бывших знакомых. Казалось, написали все, кого она когда-либо знала. Бикки перебирала конверты, но почти никогда их не вскрывала. Хотя однажды, когда она взяла в руки конверт с надписью «Отправитель», Д. Марнер, сердце сжалось. Диана Марнер, учительница математики, возила Бикки на математические олимпиады. Курила легкие сигареты, и в конце концов поняла, что у ее ученицы свой собственный путь. Бикки стояла в прихожей и долго держала это письмо в руках, прежде чем бросить его на пол вместе с остальными. «Ну», — сказала Ингрид и посмотрела Бикки прямо в глаза. «Ты в порядке?» «Да, конечно, я в порядке. Дать тебе воды, или...» «Нет, не надо». Бикки все же поспешно налила в стакан воды, однако Ингрид отмахнулась от нее. «Почему ты пешком? Уже жарко. Тебе нельзя. Дэйв не хотел, чтобы я шла сюда, и я решила не брать машину». Ингрид не взяла стакан у Бикки. Там мгновение колебалась, затем поставила его на столешницу. «Как у вас дела? Как дети? И как Дэйв? Видишь, я спрашиваю, как поживает Дэйв? Господи, зачем она пытается шутить? Давай сядем, у меня еще остались стулья». Бикки вытащила из кладовки 2 пластиковых стула и поставила их друг напротив друга там, где раньше стоял обеденный стол. Удивительно, но Ингрид сразу села. Она поправилась, фунтов на 30 минимум. Глаза отекшие, как всегда, когда она плакала. Хотя сейчас глаза ее были сухими. «Ты и понятия не имеешь, да, сколько вреда причинила. Думаешь, все это только тебя касается?» «Конечно, нет, не только меня, очень многого. Но я же возвращала деньги. Я хотела все вернуть, и будь у меня чуть больше времени». Ингрид рассмеялась, коротко и сердито. «Прошу тебя, не надо. Я много чего сделала для города, и сделала бы гораздо меньше, если бы не брала денег. Это сложно объяснить. Небольшие суммы приносили огромный доход, когда я перепродавала то, что купила на ворованные деньги». «Ну», эти слова застали Бикки врасплох. «Дай воды». Бикки подала ей стакан и снова села. Ингрид сделала глоток и вытерла рот рукой. «Ты делала это для себя, чтобы чувствовать себя комфортно, чтобы можно было сказать себе, я герой, а не вампир, сосущий кровь из города. Я о тебе тоже заботилась», — выпалила Бикки. «Я помогала тебе, разве нет? Все, о чем ты просила, все, что позволяла. В этом-то и ужас». Ингрид сжала губы, глаза ее гневно блестели. «Да, помогала, я знаю, остальные тоже знают, и считают меня причастной к твоим, нет, неужели кто-то заподозрил Ингрид, как же можно, если бы ты только знала, от меня все шарахаются как от чумы, отворачиваются в церкви, я перестала ходить туда, Рэйчел писали всякие гадости в соцсетях, пришлось закрыть ее аккаунты, те, с кем я дружила 30 лет, не отвечают на мои звонки, Ингрид, выдохнула Бикки, но Ингрид продолжала, Дэйв от меня ушел, потом вернулся, да, но целый год мы жили врозь, мы постоянно ссорились из-за тебя, ему никогда не нравилось, что мы с тобой дружим, он никогда не доверял тебе, и чего только я не выслушала, пока шло расследование, Рэйчел даже какое-то время не ходила в школу, потому что боялась за меня, Бикки согнулась пополам, закрыв рот руками, она справится, справится с этим только если Ингрид перестанет говорить с ней таким голосом, я никогда, а что хуже всего-всего, что мне говорили и о чем думали, я знала, что ты делала, Ингрид встала, обошла пустую комнату, я действительно знала, не то, что ты воровала миллионы долларов у Пирсона, у меня, у всех налогоплательщиков, у тех, рядом с кем прожила всю жизнь, чтобы собрать свою суперколлекцию произведения искусства, я не знала подробностей, но знала главное, она стояла спиной к Бикке и кивала в подтверждение своих слов, столько раз мне приходило в голову, подозрительно одно, другое, третье, чувствовала, ты мне лжешь, я же себя не послушала, пожалуйста, не говори так, каждый раз, когда ты делала дорогущие подарки, я могла отказаться, и не отказывалась, боялась посмотреть правде в глаза, хотя могла бы, брала твои деньги не только для себя, но и для детей, то есть позволяла им извлекать выгоду из, Ингрид закрыла лицо руками и разрыдалась, Бикки тоже вытирала слезы, ей хотелось встать и подойти к Ингрид, почему же она не предположила, что так и будет, что Ингрид сочтет это собственным преступлением, через некоторое время Ингрид вытерла глаза, взяла стакан, допила воду, садиться не стала, Ингрид, голос Бикки дрожал, если бы только можно было все исправить, прости меня, мне ужасно жаль, ты лучший человек, которого я знаю, я никогда бы не хотела, чтобы с тобой так, Ингрид пожала плечами, знаешь, как-то вечером мы смотрели телевизор, и в новостях что-то говорили обо всем этом, Ингрид улыбнулась прежней улыбкой, и Бикки бросила в дрожь, Дэйв тут же переключил канал, но я слышала, диктор сказал, что тебя долго не арестовывали после того, как узнали, почти месяц, да, да, целый месяц, в ФБР предполагали, что у тебя должен быть сообщник, мужчина, они решили, что женщина не справилась бы в одиночку, Бикки улыбнулась, адвокаты сообщили ей, я подумала, что тебе бы это понравилось, Ингрид на мгновение замолчала, затем произнесла, я пришла сказать я буду давать показания в суде, на следующей неделе, заседание должно было состояться в Чикаго, Бикки думала, что суд назначит раньше, учитывая признание вины и полное сотрудничество, она предоставила подробную информацию обо всех своих картинах, описание, автор, цена, происхождение, через назначенных судом адвокатов она сделала все возможное, чтобы побыстрее оформить изъятие активов для продажи. Чем выше цены на аукционах, тем лучше для Пирсона. Конечно, плохо, что ее коллекцию будут продавать федералы. Наверняка они постараются реализовать все как можно быстрее, снизят цены и отпугнут покупателей. Не говоря уже о том, что многие коллекционеры предпочитают не покупать конфискованное имущество. «Хорошо», — сказала Бикки. «В смысле я рада, что ты так решила. Если это поможет, ну поможет тебе доказать раз и навсегда». Что ты не имела никакого отношения к, думаешь, я для себя, резко сказала Ингрид, для Ти-Джея, для него и всех остальных, всех, кто мог бы попасть под ту программу, она называется «Восход солнца», что, Бикки спросила и тут же пожалела, но она действительно не поняла, о чем говорила Ингрид, ну да, ты же понятия не имеешь, правда, программа «Восход солнца», наше предложение, которое ты всегда отклоняла, сколько раз мы к вам обращались. Зимой 2002 года, потом летом 2003 года, и в 2005 году, после того как, ладно, извини, напомни, пожалуйста, программа для детей с особенностями развития, для школы, мы наняли юристов и получили грант от Национального центра исследования здоровья, за счет пожертвований удалось собрать половину оставшейся суммы, так что Пирсону нужно было выделить лишь 25% от того, что требовалось, Ингрид замолчала. Бикки тихо сидела на стуле. «Я тебе рассказывала, мы провели массу исследований. Лучше всего помогает интеграция различных форм лечения, все в комплексе. Дети учатся друг у друга. Социальное взаимодействие на практике, подготовка к жизни. Такая программа переключает детей на социальную сферу, чтобы они могли быть независимыми и при этом не отрываться от семьи». Бикки смутно помнила, да, было какое-то предложение, что-то связанное с социальной поддержкой детей, не только из Пирсона. Она отклонила его, не задумываясь. Бюджетных денег едва хватало на самое необходимое для школы. Однако она представить себе не могла, что этот проект значил для Ингрид. Она и не помнила о нем, полагая, что пользу приносит только то, что она давала на частную терапию для Ти-Джея. Бикки закрыла глаза. «Мне пора». Ингрид подошла ближе. От нее пахло детской присыпкой и лимоном. Бикки почувствовала, как коснулись ее виска волосы Ингрид. Она заправила прядку за ухо и ушла. Входная дверь открылась и закрылась. К тому времени, когда Бикки нашла в себе силы встать и пойти к двери, Ингрид уже миновала двор и быстро шла по дороге, опустив голову и прижимая обе руки к груди. Если бы Бикки попыталась догнать ее, электронный браслет зафиксировал бы нарушение. Если бы захотела окликнуть, то было уже поздно. Глава 33. Чикаго, здание Федерального суда имени Дирксена. 2014. Появился судья, и переполненный зал загудел в предвкушении. Позади Бикки толпились сотни людей, и хотя она заставила себя не оборачиваться, она чувствовала их присутствие у себя за спиной, как яростно бушующее пламя. Столько знакомых лиц, столько голосов, которые она узнала бы, если бы захотела вглядеться или вслушаться. Судья Мерида, латиноамериканец, мужчина около 60, очки сдвинуты на макушку, обращается к ее адвокатам и к прокурорам, все они мужчины, обсуждает с ними ходатайство и возражения, доказательства, уведомления о намерениях. Бикки сосредоточилась на том, чтобы дышать ровно. Она не сломается. Пусть все идет как идет. Однако непроизвольно сжала руки, лежащие на коленях, в кулаки. Обвинение вызывало свидетелей для дачи показаний. Агенты ФБР рассказывали, как она это делала, запускала в оплату фальшивые счета. Называли суммы, от которых сидящие в зале просто ахали. Например, в период с апреля по июль 2011 года обвиняемая изготовила 32 счета на общую сумму 3 миллиона 914 тысяч. Как вы можете видеть, из них только 69 тысяч пошли на оплату городских счетов. Служащий компании по ремонту городских объектов Дон Никерин, он успел широко улыбнуться Бикки, прежде чем отвел взгляд, подтвердил, что городской бассейн не работал 3 года, что она отказывала в средствах на содержание детских площадок, обрезку деревьев у реки и ремонт дорожек кладбища. Члены городского совета выходили один за другим и давали показания, подтверждающие ее преступление. Библиотекарша со слезами на глазах сообщила, насколько меньше детей и пожилых людей они приняли из-за сокращения часов работы. Дошла очередь и до Ингрид. Она говорила ровным голосом и ни разу не взглянула на Бикки. Бикки сидела неподвижно и смотрела на каждого свидетеля, не отводя взгляд. Хотя в горле пересохло, она старалась не сглатывать слишком часто. Те, кто жаждал крови, испытали настоящее разочарование. Стало ясно, что мэр Кен Бреннан не появится. Когда один из обвинителей начал записывать в протокол заявление Кена, по залу прокатился гул, и судье пришлось призвать всех к порядку. Бикки знала, что они думают о Кене. Ему стыдно показаться здесь, он замешан, точно. Все эти годы он просто-напросто вручал ей ключ от кассы. После ее ареста Кен остался мэром, но только номинально. Газеты разносили его как могли. Ему предъявили обвинение, затем сняли. В мае городской совет единогласно проголосовал за возвращение к комиссионной форме управления Пирсоном. В конце года истек срок полномочий Кена, и он ушел с поста. Из новостей Бикки узнала, еще когда была под домашним арестом и носила электронный браслет, что он выставил свой дом на продажу и перевез детей в Рокфорд, где жила его сестра. Куда делась Мэри Бреннан, не сообщалось. Все эти бессонные месяцы Бикки ждала от него весточки. Кен не писал. Сидя в зале суда, она поняла, что даже в каком-то смысле надеялась увидеть его сегодня. Однако суду лишь зачитали его заявление, унылое, пресное. Он осуждает ее поступок и гордится тем, что Пирсон выстоял. Написано словно и Никином. Он никогда так с ней не разговаривал. Прокурор закончил обвинительную речь. Единственным человеком, согласившимся выступить со стороны Бикки, из сотен людей, кого пытались убедить ее адвокаты, по крайней мере, так они ей сказали, была Трейси Монктон, хотя она тоже отказалась присутствовать лично. Прислала видео, зал зашептался, загудел. За последние 10 лет Трейси Монктон стала известным режиссером и сняла несколько фильмов, которые присутствующие, если не видели, то по крайней мере о них слышали. Авторское кино с именитыми актерами. Один из фильмов получил престижную награду во Франции. «Меня зовут Трейси Монктон. Я художник и кинорежиссер. Я понимаю, что для участия в слушаниях мне не нужно приносить присягу. Я подготовила заявление и хочу его зачитать». Трейси надела очки, сдвинула их на нос и взяла в руки лист бумаги. В кадре прекрасно было видно ее фигуру. Худая, длинноногая, в свободном черном жакете поверх черной блузки. Из строгого облика выбивались только волосы. По плечам в беспорядке рассыпались длинные светлые пряди. «Мальчик с флагом, первая версия», – прочитала она вслух. «Мальчик с флагом, вторая версия». «Эмили на кухне», издание фотографий. «Озеро героя», оттиск с гравюры. «Рассказы Мика», издание фотографий. «Уйти в подполье», фильм. «Уйти в подполье», инсталляция. Прошло несколько минут. Трейси читала заголовки, 10, 20, 50, наверное, больше 50. Без описания, только название и жанр. Адвокаты Бикки переглянулись. Обвинители наклонились друг к другу и переговаривались шепотом. Судья Мерида слегка нахмурился, глядя на монитор. Только Бикки все поняла. Трейси перечисляла свои работы, сделанные в те годы, когда Бикки ее поддерживала. Многие Бикки знала, некоторые были в ее коллекции, а также в музеях и коллекциях по всему миру. Трейси Монктон замолчала, несколько раз моргнула, глядя на листок бумаги в руке. «Я решила зачитать этот список вместо того, что меня просили подготовить, то есть вместо обычного заявления, вместо рассказа о давнем деловом соглашении, которое было для меня важнее, чем я могу объяснить в данных обстоятельствах, вместо того, чтобы выразить благодарность мисс Фаруэлу за ее поддержку, и вместо моих сомнений по поводу этого. Я надеюсь, список будет полезен мисс Фаруэлу». Трейси подняла голову, и Бикки смотрела, как взгляд художницы скользит по экрану, не видя ее. Быстрым движением Трейси сняла очки для чтения. «Спасибо, что включили мое заявление в судебное разбирательство». Трейси кивнула кому-то за кадром, и экран погас. Бикки ощутила теплое покалывание в кончиках пальцев. Приятное чувство, впервые за весь день. Она пыталась удержать эту внутреннюю силу, старалась не слышать адвокатов и судью. «Какая разница, что они скажут? У защиты еще свидетели есть?» «Нет, ваша честь. Разрешите выступить мисс Фаруэлл». Бикки поднялась на трибуну. Ей пришлось повернуться лицом к залу, первый раз с начала процесса. Пытаясь поправить блузку, провела по ней рукой, и собственные пальцы показались ей толстыми и неуклюжими. Опустила глаза и вдруг разглядела. Рисунок на ткани состоял из множества крошечных уточек, или, может быть, гагар. Сотни маленьких черных птиц плыли вниз по груди и животу. Странно, ей всегда казалось, что это абстракция. Зачем она откладывает неизбежное, зачем глядит на тех, кто пришел собственными глазами увидеть, как ее отправят в тюрьму? Она чувствовала всю силу их общей ненависти, и чем дольше смотрела в зал, тем быстрее улетучивалось ее самообладание. «Можете говорить, мисс Фаруэлл», — кивнул судья Мерида. «Да, спасибо». Она слегка прикоснулась к микрофону, чтобы определить правильное расстояние, такой привычный жест, она много раз делала это раньше, и давно представляла себе момент, готовилась, все должно выглядеть так. Она полностью раскаивается в содеянном, позвольте лишь объяснить. Одна, другая, третья история, как она спасала Пирсон от пропасти, вкладывала деньги, рождала идеи, прилагала множество усилий, и всегда была предана городу. Поменьше подробностей о коллекции, нужно сказать главное, описать произошедшее, все, о чем они до сих пор только слышали из чужих уст, так, как она его понимает. Она много раз убеждала Пирсон думать так, как думает она, почему бы не сделать это в последний раз, заставить их понять ее. Какая же я дура, глупо считать, что она сможет их в чем-то убедить, все это будет пустым звуком. Обманываться невозможно, она причинила им много боли. Мисс Фаруэлл, вы хотите что-нибудь сказать суду? Нет, то есть да, перехватила горло, руки налились тяжестью. Хочу сказать, что мне очень жаль, я прошу прощения у тех, кто пострадал из-за меня, быстро произнесла Бекки и положила микрофон. Судья Мирида отклонил ходатайство защиты о помиловании на основе сотрудничества с властями и объяснил, почему избрал верхний предел срока наказания. Это более чем оправдано масштабом мошенничества. 20 лет. Ходатайство о залоге отклонено. Осужденная немедленно должна быть заключена под стражу. Сдержанные вздохи пробежали по залу. Кое-где раздались аплодисменты. Дрожащими руками Бекки опиралась о стол. Отсюда она отправится прямо в тюрьму. Адвокат взял ее за руку. Судья Мирида снова поправил очки и заговорил с Бекки совсем другим тоном. Как будто в зале никого, кроме них, не было. Федеральное бюро тюрем позволит вам посещать церковь. Вам разрешены занятия, если пожелаете. У вас будет возможность подумать о том, какой ущерб вы нанесли городу, людям. Большую часть оставшейся жизни вы проведете в тюрьме. Однако, перед тем как продолжить, судья обвел глазами зал. Затем повернулся к Бекки. Суд принял во внимание ваше чувство гражданской ответственности и все, что вы сделали для Пирсона, когда вы делали что-то хорошее. Удачи вам, мисс Фаруэлл, стукнул молотком. Заседание закрыто. Глава 34. После вынесения приговора еще долгое время жители Пирсона, особенно те, кто присутствовал на слушании, и потом по дороге домой попал в пробку, говорили о Бекки, о том, как ей придется в тюрьме. Уж кому-кому, а Бекки Фаруэллу там будет не сладко. Те, кто ненавидел ее, радовались. «Где теперь все твои модные картинки, Бекки? И как тебе тюремные одежки?» Кто-то злорадствовал. «Ее наверняка будут избивать или не пройдет и недели, как ее сделают чьей-то женушкой». Но таких было немного, их не поддерживали. Несмотря на все, многие помнили, как Бекки Фаруэлу придумала, а затем организовала праздник Петунии, как ходила по городу с планшетом в руках, как участвовала в марафоне, круг за кругом по трассе в 3 часа ночи, как нашла диджея для школьного выпускного. Трудно представить Бекки Фаруэлу в тюремной робе. Кто-то радовался. К ней никто не придет в день посещений. У нее все равно нет родных. Наверное, в душе они понимали, что Бекки готова к жизни в заключении. Ну да, ей больно, живой ведь человек. Конечно, ей нравилась вкусная еда, модная одежда, комфорт. Но она всегда жила одна. Ей и раньше приходилось тяжело, и она находила выход из положения. В конце концов, в городе всегда восхищались ее стойкостью и умом, признавали, что эти качества еще сослужат ей хорошую службу. Первые 2 года в исправительном учреждении в Миннесоте оказались очень тяжелыми для Бекки, как ей и желали самые безжалостные ненавистники. Позднее она назвала этот период «ориентация», а потом старалась вообще не вспоминать о нем. На 3-й год она ответила сокамернице на несколько вопросов о графике выплаты штрафа, то, о чем не упоминалось в ее соглашении о возмещении ущерба. Затем разрешила спор, приносит ли тюремные счета проценты и как лучше оплачивать телефонные разговоры, почтовым переводом или чеком. Вскоре она уже помогала всем заполнять сведения об иждивенцах и документы о конфискации активов, набросала примерный ежемесячный бюджет, который одна из женщин должна отправлять своей внучке. Подсчитала, каким будет социальное пособие, если выйти на свободу в 2028 году. К 4-му году, устав выслушивать дичайшие представления о том, как нужно обращаться с деньгами, Бекки разработала и провела 3 месяца занятий, курс «Как обращаться с деньгами». 100 полезных советов. Сначала хотела назвать его 101 совет, однако поняла, что для начала нужно рассказать самое простое. Показала на примере, как начисляют заработную плату, подробно пояснила, как заполнять чековую книжку и какие суммы отражаются в банковских выписках. Ее еженедельные занятия стали настолько популярными, что женщины спорили, кому сидеть в первом ряду. У многих из них никогда не было постоянной работы, и они не имели понятия о простейших вещах, поэтому ловили каждое слово Бекки и старательно конспектировали. Затем Бекки начала читать курсы «Основы фондового рынка», «Достойная пенсия», «101 совет» и вести отдельные занятия для тех, кто хотел выбрать фонд для инвестирования. Так она построила жизнь. Если бы в Пирсоне узнали, чем она занималась в тюрьме, не удивились бы. Бекки всегда была лидером, всегда организовывала и руководила. Много лет, и всем нравилось, как она это делает. Она больше не занималась искусством, не вскрывала письма от тех, кого знала в своей прошлой второй жизни. Однажды ее захотел посетить преуспевающий коллекционер. Она отказалась от встречи, не понимая истинной связи искусства с ее преступлением, Соседки по камере какое-то время называли Бекки Пикассо. Бекки не подавала вида, что ей неприятно. По всей видимости, она легко отказалась от своей одержимости искусством, страсти искать и приобретать, находиться рядом с ним. Ей удалось освободиться от своей мании. По крайней мере, можно было так подумать. Бекки умела лгать. Достаточно правдоподобно, чтобы искренне запутаться, что правда, а что нет. Долгие годы она строила жизнь на лжи такой убедительной, что верила ей сама и чувствовала себя правой. Сейчас я свободна. Свободна от всего этого. Когда Бекки думала о прошлом, без этого не обойтись. В тюрьме много времени для размышлений, и приходилось думать обо всем. Она возвращалась мыслями в детство, в далекое прошлое, к началу начал. Часто вспоминала, как однажды они с Хэнком, ей тогда было лет 8, поехали на прогулку, примерно через год после смерти матери. Отец тогда старался почаще уезжать из дома, чтобы избавиться от печальных мыслей, отвлечься, перестать думать о финансовых трудностях, хотя бы на время. Почему они в тот день поехали на стоянку школьных автобусов? Бекки помнила только, как она и какой-то мальчик, или девочка, примерно ее возраста, одни, без взрослых, бегали там друг за другом. Может быть, на стоянке работал какой-нибудь приятель Хэнка, и они с ним пили кофе в офисе, пока дети играли на улице. День выдался ветреный и холодный, и сначала Бекки была в куртке, но от беготни ей стало жарко. Она сбросила куртку и снова помчалась догонять. Они играли в пятнашки, носились вокруг школьных автобусов. Ей казалось, их сотни, а на самом деле, наверное, 50 или 60, большие, желтые, аккуратно выстроились в несколько рядов, пустые и тихие. Чувство невероятной радости, дикой свободы, какое-то волшебство. Туда-сюда по рядам, шорох кроссовок по гравию, крик, визг. Бекки помнила, как билось тогда ее сердце, помнила чувство напряженного ожидания, непонятно, где пятнашка выскочит, рядом с ней или дальше, через 5 или 10 автобусов. Хэнк где-то поблизости, ветер бьет в борта тяжелых машин, солнечные блики играют на металлических поверхностях, вот что она помнила. И, счастье, вопящее, восторженное счастье. Если Бекки думала об этом достаточно долго, то воспоминание оставалось с ней целый день, и она представляла себе, как бы все выглядело с высоты птичьего полета. Там, внизу, школьные автобусы, небольшие прямоугольники желто-оранжевого цвета, выстроились в бесконечные ряды, и между ними мелькают две детские фигурки, то появляются, то исчезают. Она старалась как можно дольше удержать в голове это видение. Если нарисовать, прекрасная получилась бы картина.